вон идуть, на пицца-брикаты. Вон идуть, взрастают те грибы. Шоу почалось, смыкай их до любы. Ты родился на одной из фабрик, ты в лаборатории кланей рабам. Сериалы режиссерами смотивована. Ты загримирован и размножен, все тебя теперь любить обязаны. Но я все время забываю, как тебя зовут. И никаких тебе больше опознавательных знаков. Добрый вечер, начинаем наше ТВ-шоу. А ну-ка, ну-ка, ну-ка! Послушание это не мое. Я иду по встречной полосе. Нет ничего лучше, чем не совпадение. Нет ничего хуже, чем быть как все. Послушание это шоу, атака клонів. Швидше сідай, лягай, займай позу барана і споживай все, що подають тобі з екрану. Як солодко та просто мусі-пусі, люлі-люлі. За лічені секунди надуті всі порожні кулі. Вони злітають швидко і зникають. Конвейер не стоїть, він на нових чекає.